А как к нему плохо относились при дворе, он получал большое удовольствие, внедряя в Париже английские моды и идеи, не сомневаясь, что когда-нибудь наступит и его день, пусть пока еще очень далекий. Но в данный момент его интересовало не его будущее и не будущее Франции, которое он с удовольствием рассматривал как одно целое. Его интересовал воздушный шар. Он остановился в нескольких метрах от огромного аэростата, озабоченно наблюдая, как тот раскачивается под порывами усилившегося ветра, и задавая себе примерно такой вопрос: «А не совершит ли мне глупость?» Воздухоплавание было одним из его увлечений, таким модным, которое, однако, не добавляло ему популярности. Но он достаточно хорошо знал тонкости и опасности этого нового искусства, чтобы не отвечать самому себе. В те времена желание летать было сопряжено с известным риском. Дело было не в том, что у него не хватало смелости, она у него была, или было, по крайней мере, фанфаронство, но он боялся, что при этом сильном ветре у него не хватит времени набрать высоту, и он начнет скрести по крышам Парижа и снесет своей гондолой пару сотен печных труб. Страх смерти был ничто по сравнению с его тщеславием. Как не подняться, огорченно отступиться и вернуться, поджав хвост и не наказав Агнию? Для того, чтобы понять, откуда такая буря в герцогской крови, необходимо пояснить причину его неожиданного появления. Агния, то есть Агния де Бюфон, была его любовницей. У него их было немало, но ее он любил. Грациозная и шаловливая в свои 20 лет, она когда-то вышла замуж за графа Луи де Бюфона, сына знаменитого автора слов о том, что самым благородным завоеванием человека является лошадь, и которого Ривароль называл самой неудачной главой в естественной истории его отца. Сама она была довольно глупа, но как раз это и устраивало герцога, и, бросив мужа, поселилась в скромном доме на Рю-Блё, чтобы безумно любить герцога с чисто мещанской страстью, которая сменялась периодами самобичевания, когда герцог проводил время с другими, никогда не переставая навещать публичные дома и их обитательниц. «Черт возьми!» — спрашивал герцог Орлеанский сам себя, обходя вокруг гондолы своего воздушного шара. «Кто? Слуга, предатель, наемник или шпион королевы? Какой враг или злейший друг сообщил Агнии, что ночь я провел на улице Вожерар 114 с Цинтией Эллис?» Случилось так, что Агния де Бюфон неожиданно ворвалась в потайную квартиру, где ей также приходилось в свое время бывать, в 3 часа утра, как раз в тот момент, когда ее обожаемый возлюбленный с голым задом изображал паровой молот на вышеупомянутой Цинтии. Если вспомнить, что эта последняя бывшая парижская проститутка из борделя мадам Бриссо в свое время была с трудом лишена девственности будущим знаменитым специалистом по этой части герцогом Шартерским, стала затем хозяйкой публичного дома в Марселе, где укрыла в своем шикарном притоне дезертира Тюльпана, бежавшего с Корсики, а затем переправила того в Париж и, будучи тайным агентом Альбиона, отправила его с тайными документами, спрятанными без его ведома, фальшивый пистолет и содержавшими основные сведения о передвижении французского флота, если вспомнить, что он обещал, обнаружив предательство, выпороть эту даму до крови, если когда-нибудь ее встретит, хотя перед этим довольно долго и тщательно занимался с ней любовью, если вспомнить все это, можно только пожалеть, что в то утро ее здесь не было. Не было ее здесь потому, что эта крупная блондинка в одних только черных туфельках была спущена с лестницы на улице Вожерар в доме 114 ревнивой и возмущенной Агнией, и теперь отмачивала свои синяки в маленькой квартирке в Пале-Рояль, где герцог уже несколько лет держал ее рядом со своими апартаментами. Она больше уже не была ничьим тайным агентом, если не считать особых удовольствий герцога, и жила вполне благопристойно, не имея других дел, кроме заботы о хорошем качестве парового молота и его успешных свершениях, что становилось делом все более затруднительным для его хозяина.